Капризы природы. Поздней осенью глава рода кахасков Айтбек устроил жертвоприношение духам плодородия. В просторной долине предгорий хребта Какташ собрались все тейпы рода, свыше 5000 человек. Церемонию проводили ежегодно, с давних времен. В этом году пожаловало много представителей других даркутских родов, потому что Айтбек объявил, что победителю состязаний, устроенных после жертвоприношений, отдаст в жены красавицу-дочь. Шаман дал знак о начале церемонии. Присутствующие опустились на колени. Последним, подстелив под ноги пухлые подушки, сел Айтбек. Он надел шкуру белого саблезубого тигра. Его жена Грота сидела на коленях с самого начала церемонии. Дочь Алтыншаш села незадолго до отца. Над ними колыхался шелковый навес. Навес утром установили на 4 кольях, чтобы защитить главу рода и его семью от полуденного зноя. Шаман стоял впереди всех в костюме из львиной шкуры, лицом к Тэйянгу и Амай, раскачивался и пел молитву. Из толпы выскочил грязный полуголый юродивый в рваных шкурах, начал повторять молитву за шаманом. Дурачка не трогали. Его всклокоченные волосы походили на рога бизона. Шаман закончил словами. «Благодатный язык! Даруй нам толстых зубронов, быстрых гауров и жирных овцебыков! Пусть достойнейший из мужей получит дочь Айтбека!» И подошел к жертвенным животным. Для подношения богу плодородия Изыху выбрали 3 животных. Черного без единого светлого пятнышка зуброна, огромного как гора, белого молочного цвета овцебыка с плавно изогнутыми толстыми рогами, темно-красного гаура с громадным наростом на носу. Его рога сплелись в кольцо над головой, куда мог свободно пролезть взрослый человек. Зуброн стоял смирно, косил черными глазами. Овцебык беспрерывно мычал. Гаур трубил на всю долину, вставал на дыбы и крутил хвост. Юродивый побежал вперед, обогнал шамана и погладил гаура по шее. Рано утром женщины обмыли животных в молоке, затем подожгли веточки душистой синей травы арыспан. Ходили вокруг, делая круговые движения дымящимися пучками. Шкуры животных окурили терпким дымом. Затем расчесали шерсть, вплели синие, желтые, красные и черные ленточки. После молитвы шаман надел на животных золотые ошейники с изображениями сцен охоты, кочевок и выпаса скота. Грота улыбнулась, сидя на коленях. Высокая, стройная женщина с желтыми волосами, спрятанными под белым платком. Она посмотрела на мужа. Айтбек не сводил глаз шамана. «Каких прекрасных животных мы отпускаем для Изыха!» — шепнула Грота. «Он будет доволен!» Айтбек покачал головой. Жирный подбородок затрясся. Тонкий нос нацелился на жену. «Только не сегодня!» «Я решил поменять церемонию. Шаман зарежет животных. Начиная с этого года мы только так будем приносить жертву Изыху!» Грота не могла вымолвить и слова. Чтобы задобрить щедрого бога плодородия Изыха, жертв всегда отпускали на волю. Никто не смел садиться на них или пасти. Животные становились собственностью бога и могли идти, куда хотят. Шаман надел золотой ошейник на гаура и достал калингу с 3 лезвиями. По людским рядам прошел недоуменный гул. «Айтбек, так нельзя!» — сказала Грота. «Надо отпустить животных!» «Изых разгневается на...» Шаман схватил гаура за гриву, закричал «Во славу Изыха!» и ловко перерезал ему горло. Кровь хлынула на ошейник, ленты и красную грудь. Гаур повалился на передние ноги, затем на бок. Кровь залила синюю траву и желтые цветы. Юродивый захлопал в ладоши, окунул палец в кровь и сунул в рот. Люди закричали. Шаман направился к овце-быку с окровавленной калингой. «Ты сошел с ума!» — прошептала Грота. «Если землю полить кровью, гуще растет трава!» — сказал старую пословицу Айтбек и почесал большую, коротко стриженную голову. «Почему мы всегда отпускаем животных? Они и так обречены. Их надо приносить в жертву. Когда мы проводим дыгыр-даих, то режем кучу скота». «Это жертвы Таянгу», — возразила Грота. «Там мы обязаны». Айтбек пожал все еще широкими плечами. Когда-то в дни молодости он был непобедимым воином, громадным, готовым к смерти с неистовыми зелеными глазами. Теперь потолстел и мучился от боли в ногах и желудке. Но отвагу не растерял. «Из Иху придется привыкать к крови», — сказала Алтыншаш. Внешне дочь пошла в мать, юная ослепительная красавица с золотыми волосами до пят. А вот характер отцовский, боевой и высокомерный. «Не встревай в разговор родителей», — сказала ей Грота. «Любимый, останови церемонию». Шаман с криком зарезал овцебыка. Рот кахасков гудел. Овцебык повалился на землю, ноги тряслись в судорогах. Белоснежная шерсть окрасилась кровью. Дурачок подскочил к овцебыку, показал язык, пнул в брюхо и закричал. «Вот из их! Отведай красной похлебки!» Архар, огромный телохранитель Айтбека, смуглый до черноты, обнаженный по пояс, подошел к юродивому, протянул руку, чтобы схватить. Но дурачок отбежал, замычал на Архара, похлопал себя позаду. Кахаски засмеялись. Архар тронул рукоять халади, глядя на дурачка. Айтбек крикнул: «Оставь его!» Шаман подошел к Зубруну. Вместо калинги держал халади. Прошептал заклинание на ухо животному, успокаивающе похлопал по шее. Зубрун молчал, только хлестал хвостом по бокам, отгоняя насекомых. Шаман опять крикнул: «Во славу языха!» и вонзил халади Зубруну в грудь, целя в сердце. Зубрун взревел, опустил голову и ударил шамана рогами. Шаман отлетел в сторону и остался лежать. Зубрун подбежал к нему и принялся топтать. Халади сначала торчал в груди животного, потом упал. Поднялась пыль. Тело шамана беспомощно моталось под копытами. Кахаски вопили и улюлюкали. Дурачок сунул пальцы в рот и свистел. Архар подбежал к Зубруну, ударил по ноге. Отсек. Зубрун споткнулся. Все умолкли. Архар вонзил халади Зубруну в грудь. Попал в рану, сделанную шаманом. Зубрун громко хрипел, мотал головой, стараясь достать Архара рогами. Тот вытащил клинок, отскочил. Стоял в боевой стойке, подняв халади. Зубрун шагнул к нему, чуть не дошел и повалился на земь. Из груди текла кровь. Кахаски вскочили с колен, криками поздравляя Архара. Телохранитель, забрызганный кровью, опустил халади. Он не обращал внимания на толпу. Вернулся к Айтбеку и встал рядом. Юродивый подбежал к издыхающему Зубруну и помочился на него. Айтбек рассмеялся. Алтыншаш тоже прыснула, прикрыв лицо рукавом. «Это ужасно», — Грота отвернулась. «Из их, прости нашу глупость». Слуги подбежали к животным и потащили к кострам. Юродивого отпихнули. Айтбек встал. Затрубили сигнальные рожки из бивней мамонта. «Кахаски, начинаем состязание!» – провозгласил Айтбек. Долина взорвалась от криков людей.